Город полуночный воскресит то, что полуденный не убьет. Будет одной из твоих мессий птица, которая не поет. Некоронованный царь зари бросит печалью заворожен древо, которое не горит, в пламя, которое не сожжет. Синей звезде, возвращая свет, станет добычей твоих тенет чудо, которому равных нет, птица, которая не поет.